Мистер Вандемар схватил Ричарда за левую руку и, вывернув мизинец, сломал его. Ричард вскрикнул. Ангел медленно повернулся к Ричарду. Казалось, его что-то отвлекло. Моргнув своими перламутрово-серыми глазами, он сказал: «Мистер Крупп, по-моему, у нас еще гости». Мистер Крупп тут же исчез. Прижавшись к гранитной скале, маркиз Карабас неотрывно смотрел на дверь, которая вела к Ислингтону. У него в голове пронеслась уже сотня планов, но, хорошенько обдумав, он отвергал их один за другим. Прежде ему казалось, что надо лишь добраться до этой двери, и он сразу поймет, что нужно делать. Но теперь выяснилось, что он понятия не имеет, как поступить, и маркиз страшно разозлился на самого себя. У него в запасе не осталось никаких фокусов, никаких козырей в рукаве, никаких хитростей и уловок, поэтому он просто стоял и смотрел на дверь, размышляя о том, есть ли у ангела охрана, и узнает ли Ислингтон, если маркиз откроет дверь. Должно же быть какое-то простое решение, логичный выход. Ну, ничего, может, он потом что-нибудь придумает. Хорошо, хоть эти негодяи не подозревают, что он здесь. И тут маркиз почувствовал, как кто-то приставил к его шее острый нож. Мистер Крупп прошептал ему в ухо: «Я ведь тебя уже один раз убил сегодня. Но почему же люди никогда не учатся на своих ошибках?» Когда мистер Крупп вошел в зал, подталкивая вперед маркиза Карабаса, Ричард тоже был уже прикован между двух колонн. Разочарованно взглянув на маркиза, ангел покачал головой. «Вы говорили, что убили его?» — заметил он. «Ну да, убили», — отозвался мистер Вандемар. «Но он воскрес», — объяснил мистер Крупп. «Не люблю, когда мне врут», — сказал ангел, и в его голосе было уже гораздо меньше теплоты и сострадания. «Мы никогда не врем», — обиженно огрызнулся мистер Крупп. «Врем», — сказал мистер Вандемар. Мистер Крупп провел грязной рукой по своим жирным рыжим волосам. «Ну, иногда врем, но не сейчас». У Ричарда по-прежнему адски болел сломанный палец. «Как вы можете?» — сердито воскликнул Ричард. «Вы же ангел!» «Я же тебе говорил», — сухо заметил маркиз. Ричард немного подумал. «Ну да, ты сказал, что Люцифер тоже когда-то был ангелом». Ислингтон презрительно улыбнулся. «Люцифер? Люцифер — полный кретин. Чего он добился? Ничего. Король без королевства». Маркиз усмехнулся. «А у тебя вместо королевства зал со свечками, а вместо подданных два придурка-головореза. Какой молодец!» Ангел облизнул губы. «Меня заключили сюда в наказание за Атлантиду. Я сказал, что ничего не мог поделать. Атлантиде просто...» Он задумался, словно подбирая нужное слово, потом с сожалением закончил. «Просто не повезло». «Но ведь погибли миллионы людей!» — воскликнула дверь. Ислингтон театрально сжал руки, словно для молитвы, и стал похож на ангела с рождественской открытки. «Что ж, такое случается», — спокойно проговорил он. «Конечно», — отозвался маркиз без малейшей иронии в голосе. «Города уходят под воду каждый день. Ты тут совершенно ни при чем». Казалось, эти слова разбудили в Ислингтоне что-то черное, злое, наполненное непередаваемой яростью и жестокостью. Ричард в жизни не видел ничего страшнее. Красивое лицо ангела вмиг переменилось, глаза засверкали. «Они это заслужили!» — крикнул он. И в этом крике звучали безумие и непоколебимая вера в свою правоту. В зале воцарилась тишина. Через некоторое время ангел опустил голову и вздохнул, потом снова поднял ее и тихо, печально проговорил. «Такое случается», — потом указал на маркиза. «Прикуйте его к колоннам». Крупп и Вандемар проворно надели маркизу на руки кандалы и приковали его между колонн рядом с Ричардом. Ангел повернулся к двери, подошел к ней, взял за подбородок и, подняв ей голову, заглянул в глаза. «Ты из очень древнего рода», — тихо сказал он. «Очень необычного рода». «Зачем же ты тогда убил всех моих родных?» «Ну почему же всех?» Ричард подумал, видимо, ангел имеет в виду, что она-то осталась жива, но тут Ислингтон продолжил. «Ведь ты могла и не согласиться мне помочь». Он погладил ее по щеке длинными бледными пальцами. «В твоем роду все умеют открывать двери и создавать двери там, где их не было. Могут отпирать запертые двери, даже те, которые отпирать нельзя». Он любовно провел пальцами по ее шее и сжал ключ, висевший у нее на груди. «В моей темнице есть дверь, через которую можно выбраться на волю. Ее соорудили те, кто меня сюда посадил. А ключ от двери они отдали черным монахам, что живут здесь же, в Нижнем Лондоне. Изощренный способ заставить меня страдать». Он потянул за цепочку, и серебряный ключ выскользнул из-под бесчисленных слоев кружев и оборок. Ислингтон с восхищением провел по нему кончиками пальцев. И тут Ричарда осенило. «Черные монахи берегли ключ от тебя!» Ислингтон отпустил ключ. Девушка была прикована рядом с огромной дверью из черного камня и потемневшего серебра. Ангел подошел к двери и провел по ней рукой. На фоне черного камня его рука казалась невероятно ослепительно белой. «Да, от меня», — согласился Ислингтон. «Ключ, дверь, тот, кто способен ее открыть. Жестокая, злая шутка. Когда я заслужу прощения, они пошлют мне того, кто откроет дверь и ключ. Только зачем ждать? Я решил взять дело в свои руки и немного ускорить процесс». Он снова повернулся к двери и погладил ключ. Потом сжал его в руке и резко дернул. Цепочка порвалась, дверь поморщилась. «Сначала я поговорил с твоим отцом, дверь», — продолжал ангел. «Его страшно волновала судьба Нижнего Лондона. Он хотел объединить все эти бесчисленные графства и вотчины и, может быть, даже установить некую связь между Нижним и Верхним Лондоном. Я сказал, что помогу ему, если он поможет мне. Но когда я объяснил, чего хочу, Портико только посмеялся надо мной». Ангел нахмурился и снова повторил последние слова, словно их смысл просто не укладывался в голове. «Посмеялся? Надо мной?» Дверь покачала головой. «И ты убил его за то, что он отказался тебе помогать?» «Я его не убивал», — мягко поправил Ислингтон. «Я лишь отдал соответствующий приказ». Но он же сказал, что тебе можно доверять. Он велел мне найти тебя в своем дневнике». Мистер Круп захихикал. «Он ничего такого не говорил. Это все мы. Мистер Вандемар, что он на самом деле сказал?» «Дверь, девочка моя, не доверяй Ислингтону», — сказал мистер Вандемар голосом ее отца. Сходство было потрясающее. «Ислингтон хочет убить нас всех. Он очень опасен, слышишь, дверь? Не ходи к нему!» Ислингтон провел по щеке девушки серебряным ключом. «Я подумал, что, выслушав мою версию, ты окажешься у меня гораздо быстрее». «Мы взяли дневник, изменили пару фраз и положили его на место», — сказал мистер Круп. «А куда ведет эта дверь?» — спросил Ричард. «Домой», — ответил ангел. «В рай?» Ислингтон ничего не ответил, только улыбнулся. Как кот, сожравший не только сметану и канарейку, но еще и курицу, которую хозяин приберег на обед, и крем-брюле в придачу. «Думаешь, никто не заметит, что ты вернулся?» — фыркнул маркиз. «Все скажут: ой, глядите, еще один ангел! Давай, хватай арфу и вперед, петь осанну!» Серые глаза Ислингтона блеснули. «Ну нет. Восхваление, песнопение, гимны, хвалебные молитвы — все это не для меня. У меня свои планы». «Ну что ж, теперь у тебя есть ключ», — сказала дверь. «И ты», — отозвался ангел, — «ты ведь единственная, кто может открыть эту дверь. Без тебя мне не попасть в рай. Открой мне дверь». «Ты убил ее родных», — сказал Ричард. «Ты натравил на нее двух убийц, и теперь хочешь, чтобы она открыла тебе дверь на небеса? Знаешь, ты плохо разбираешься в людях. Она не станет тебе помогать». Ангел пристально посмотрел на него своими глазами, которые были старше, чем Млечный Путь. «О, нет», — сказал он и отвернулся, словно не желая видеть того, что сейчас произойдет. «Вперед, мистер Вандемар!» — воскликнул мистер Круп. «Отрежьте ему ухо!» Мистер Вандемар вскинул руку. В ней ничего не было. Он легко, почти незаметно взмахнул кистью, и в сумраке зала сверкнул нож, зажатый у него в кулаке. «Я же говорил, что ты обязательно попробуешь на вкус свою печень», — сказал мистер Вандемар Ричарду. «Считай, тебе повезло». Он прижал лезвие к шее Ричарда, под самой мочкой уха, и осторожно потянул нож на себя. Ричард не почувствовал боли. Может быть, он успел к ней привыкнуть за сегодня, или просто нож был слишком острым, зато почувствовал, как по шее тонкими струйками потекла кровь. Дверь смотрела на него, широко раскрыв свои опаловые глаза, в которых светился непередаваемый ужас. Ричард попытался мысленно крикнуть ей: «Держись, не соглашайся ему помогать, забудь обо мне!» Но тут мистер Вандемар снова провел ножом у него по ухом, на этот раз гораздо резче и с большим нажимом, и Ричард закричал. «Пощадите его!» — воскликнула дверь. «Я открою дверь!» Ислингтон махнул своим помощником, и мистер Вандемар, разочарованно вздохнув, убрал нож. Кровь стекала у Ричарда по шее и собиралась в лужицу над ключицей. Мистер Круп подошел к двери и снял кандалы с ее правой руки. Какое-то время она стояла, потирая затекшее запястье, маленькая фигурка между двух высоких темных колонн. Ее левая рука была по-прежнему прикована к колонне, но все же теперь дверь могла хоть как-то передвигаться. Она протянула свободную руку за ключом. «Не забывай», — предупредил ее Ислингтон. «Если что, твоим друзьям не поздоровится». Дверь посмотрела на него с презрением и без малейшего страха. Не зря она была дочерью лорда Портико. «Дайте ключ», — сказала она. Ангел отдал ей серебряный ключ. «Дверь!» — воскликнул Ричард. «Не надо! Не открывай! Не важно, что они с нами сделают! Наши жизни ничего не стоят!» «Вообще-то», — отозвался маркиз, — «моя жизнь кое-чего стоит. Но он прав. Не открывай!» Она глянула на Ричарда, потом перевела взгляд на маркиза. Пристально посмотрела на кандалы на их руках, на цепи, обмотанные вокруг колонн. Она казалась совсем маленькой и очень хрупкой. Наконец дверь отвернулась, и, насколько позволяла цепь, шагнула к двери из черного камня в окладе из потемневшего серебра. В той двери не было замка. Девушка дотронулась до нее рукой и закрыла глаза, позволяя двери раскрыть свой секрет. Как ее можно открыть? Куда вставить ключ? Она изо всех сил старалась настроиться на эту древнюю дверь, а когда опустила руку, в двери образовалась замочная скважина, которой раньше не было. Из нее вырвался луч света, яркого и резкого. Этот луч, как лазер, разрезал сумрак зала. Дверь вставила серебряный ключ в замочную скважину. Затем, немного помедлив, повернула его в замке. Раздался громкий щелчок, и сквозь щели брызнул яркий свет. «Когда я уйду», — тихо сказал ангел мистеру Крупу и мистеру Вандемару, — «с невероятной теплотой, почти любовью, можете их убить любым известным вам способом». С этими словами он снова повернулся к двери, которую тем временем пыталась открыть девушка. Каменная дверь открывалась медленно и неохотно. На лбу у двери выступил пот. «Ну вот, ваш босс уходит», — сказал маркиз мистеру Крупу. «Надеюсь, он с вами расплатился». Круп пристально посмотрел на маркиза. «Что?» «Просто вряд ли вы с ним, когда еще увидитесь», — подал голос Ричард. Он не понял, что задумал маркиз, но решил Карабасу подыграть. Мистер Вандемар медленно мигнул. Его веки дернулись, как шторка в старинном фотоаппарате. «Что?» Мистер Круп почесал подбородок. «А эти потенциальные трупы правы», — сказал он своему партнеру и подошел к ангелу, который стоял у двери, сложив руки на груди. «Сэр, прежде чем вы вернетесь в отчий дом, давайте вспомним о том, что вы нам обещали». Ангел повернулся и посмотрел на него с таким презрением, словно перед ним была мелкая букашка. Потом отвернулся. «Интересно, над чем он размышляет?» — подумал Ричард. «Мы потом все обсудим», — наконец проговорил ангел. «Совсем скоро вы, мелкие презренные твари, получите все, о чем мечтаете, когда я завладею троном». «Значит, варенье, как обычно, потом», — сказал Ричард. «Я не люблю варенье», — откликнулся мистер Вандемар. «От него живот пучит». Мистер Круп поднял указательный палец. «Кажется, босс решил нас помучить», — сказал он. «Не советую мучить мистера Крупа и мистера Вандемара. Мы никому такого не прощаем и всегда берем то, что нам причитается». Мистер Вандемар встал рядом с мистером Крупом. «Сполна!» «С процентами!» — рявкнул мистер Круп. «И вкусной печенкой должника», — добавил мистер Вандемар. «Даже если должник сидит в раю?» — спросил Ричард. Мистер Круп и мистер Вандемар подошли к задумавшемуся ангелу. «Эй!» — воскликнул Круп. Дверь была открыта, пусть не полностью, но открыта. Из щели струились потоки яркого света. Ислингтон шагнул вперед.

Мистер Крупп ухватился за фалды пиджака мистера Вандемара и теперь, глубоко вздохнув, начал медленно ползти по его спине. Стол заскрипел. Мистер Крупп посмотрел на дверь и улыбнулся, как обожравшийся наркоты лис. «Это я убил твоих родных! Я, а не он! И теперь я наконец-то доберусь и до тебя!» Тут пиджак не выдержал, и мистер Крупп полетел в дверной проем, сжимая в руке клок темной ткани. Мистер Вандемар посмотрел, как напарник летит в никуда, подхваченный оранжевым вихрем, и перевел взгляд на дверь, но в его взгляде не было ни ненависти, ни жестокости. Пожав плечами, насколько может пожать плечами человек, цепляющийся за ножку стола, он тихо сказал «Пока!» и разжал руки. И вот тут же засосало в дверной проем, и он полетел к мистеру Крупу, уменьшаясь с каждой секундой. Вот уже их крохотные фигурки слились в одну черную точку на фоне бескрайнего моря оранжево-лилового света, а вскоре и эта точка исчезла. «Что ж», — подумал Ричард, — «в конце концов они ведь были напарниками». Дышать становилось все труднее и труднее. У Ричарда начала кружиться голова. Стол с грохотом разлетелся в щепки, и они полетели в оранжево-лиловый мир. Внезапно у Ричарда расщелкнулись кандалы на правой руке. Он тут же ухватился свободной рукой за цепь, которая вела к кандалам на левой руке. «Как хорошо, что палец у меня сломан на той, которая все еще в кандалах», — подумал Ричард, изо всех сил сжимая правой рукой цепь. Левая рука горела огнем. Не только из-за сломанного мизинца, но и из-за того, что кандалы врезались теперь в запястье с удвоенной силой. Ричард закричал от боли. Он задыхался. Перед глазами повисла белая пелена. Он понимал, что еще немного, и кандалы не выдержат. Внезапно каменная дверь захлопнулась, и грохот эхом разнесся по залу. Ричарда отбросило назад. Он ударился спиной о колонну и рухнул на пол. В подземном зале воцарилась тишина. Тишина и кромешная тьма. Ричард закрыл глаза, но вокруг было и без того темно, поэтому он снова открыл их. Через некоторое время маркиз сухо спросил. «И куда же ты их отправила?» И Ричард услышал чей-то голос. Конечно же, это был голос двери, но он казался таким чистым, тонким, детским. Так говорит ребенок, ложась в постель после долгого и трудного дня. «Не знаю. Куда-то очень далеко. Я очень устала. И я...» «Дверь, сними с нас кандалы», — попросил маркиз. «Как хорошо, что он это попросил», — подумал Ричард. Надо было как-то избавиться от этих дурацких оков, но сам он был не в состоянии произнести ни слова. Послышался тихий щелчок, это расщелкнулись кандалы. Потом звон цепей, ударившихся о стальную колонну. После этого кто-то зажег спичку, поднес ее к свече, и в темноте огромного каменного зала зажегся крошечный огонек. «Свечи горят, поленья трещат», — подумал Ричард, и сам удивился, с чего ему вдруг вспомнилась эта фраза. Дверь, шатаясь, подошла к маркизу, освещая себе путь свечой. Она протянула руку, дотронулась до оков, и они упали на пол. Маркиз Карабас потер затекшие запястья. Потом девушка подошла к Ричарду и дотронулась до его кандалов. Они тут же разомкнулись. Вздохнув, дверь опустилась на пол рядом с Ричардом. Он обнял ее правой рукой за плечи и, прижав к себе, стал укачивать, как ребенка, напевая колыбельную без слов. Было холодно, очень холодно в этом пустом каменном зале. Но едва Ричард и дверь закрыли глаза, как сон тут же окутал их своим теплым покрывалом. Маркиз Карабас сидел и смотрел на спящих детей. Он страшно боялся заснуть, ведь сон так похож на смерть, а маркизу совсем не хотелось снова испытать что-либо подобное. Однако в конце концов он сдался и закрыл глаза. И все исчезло.